214. Матерь Агни-йоги. Когда обольщение и прельщение оказываются бессильными, темные начинают воздействовать на мысль, подбрасывая сомнения, неуверенность и прочие домыслы, чтобы так или иначе отделить сознание ученика от учителя. И когда оказывается помощь, внушают они, что ее нет. И когда не изменяем и не отделим владыка, упорствуют они во внушении, что забыл и оставил владыка. Но сказано ясно: «Я с вами всегда». Никакие темные уловки и слово «ухищрение» не могут разрушить это утверждение. «С нами, владыка, всегда». Пусть станут эти слова непобедимым оружием света. Исполнение великого плана предначертано велением космической воли или космического закона.